Ниббана сутта. Полное освобождение. 3. Удана 8.3. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал, воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес: «Монахи, есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное. Если бы не было этого нерожденного, неустановленного, несотворенного, несконструированного, то не было бы возможности освободиться от рожденного, установленного, сотворенного, сконструированного. Но именно потому, что есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное, можно распознать освобождение от рожденного, установленного, сотворенного, сконструированного.